Спиной чувствовались холодные шершавые кирпичи. «Давай, сука, шевельнись», – прошептал он себе под нос, готовясь к новому движению. Стрелявший вдруг рванул в бок, пробежав несколько метров по крыше, и Леха, улучив момент, выскочил из укрытия. Три выстрела разорвали тишину ночи. Одна пуля угодила в черепицу, расколов ее с громким треском, другая рикошетом ушла в сторону, третья почти задела тень, мелькнувшую на краю крыши. «Стой, козел фашистский!» — крикнул Леха, но стрелявший уже исчезал в темноте. Он прыгнул следом, приземлившись на соседнюю крышу, и тут же побежал, чувствуя, как черепица предательски скользит под ботинками. Впереди мелькнула фигура. Стрелявший спрыгнул вниз, зацепившись за балкон, и исчез в переулке. Леха подбежал к краю, остановился и, тяжело дыша, осмотрел переулок. Пусто. Только слабый свет от брошенного фонаря, который теперь лениво мигал на крыше, напоминал о происходящем. «Черт, ушел», — выдохнул Леха, убирая пистолет в кобуру и выключил фонарь. Он спустился вниз по пожарной лестнице и пошел, как ему показалось, к порту, оглядывая улочки. Все вокруг было так же тихо и безмятежно. Зловещее ощущение, что противник где-то рядом, не покидало его. «Ну ничего, тварь, мы еще встретимся», — пробормотал он, снова доставая из кармана ту самую незакуренную сигарилу. И на этот раз Леха, наконец, дал себе пару секунд покоя, чтобы чиркнуть спичкой и сделать глубокую затяжку. Случайно выйдя из лабиринта переулков к прямо клубу, Леха наткнулся на безобразную сцену у самого входа. Исабелла, которую он уже успел узнать достаточно хорошо, молча и отчаянно отбивалась от навязчивого хлыща. Тот грубо тянул ее за руку, не обращая внимания на протесты. Следом из клуба вывалилась компания фронтоватых молодых людей в изрядном подпитии. Смешки и выкрики, явно рассчитанные на подзадоривание хлыща, сыпались один за другим. «Тащи ее, Хосе, тащи! Ну чего ты медлишь?» Леха остановился на секунду, поморщился и, сплюнув в сторону, пробормотал. «Что такое не везет, и как с этим бороться?» Решительно направившись к компании, он спокойно произнес. «Отпусти ее!» Хлыщ обернулся, смерил Леху взглядом и, пьяно захохотав, выкрикнул. «А то что? Нет, твоя шлюха пойдет с нами!» Смех и одобрительные выкрики его друзей заполнили улицу. Исабелла, заметив Леху, резко выдернула руку из хватки хлыща и, не раздумывая, с размаху врезала ему ногой между ног. Тот согнулся пополам, завизжал на высокой ноте и рухнул на землю. «Бежим!» — взвизгнула Исабелла, рванув к Лехе, схватила его за руку и потянула за собой. Оглушенный внезапной атакой и криками толпы, Леха машинально рванул за ней. Пьяная компания, осознав, что происходит, с радостными воплями бросилась в погоню. Проплутав пару переулков, Леха понял, что убежать просто так не получится. Он резко остановился, впечатав молодое горячее женское тело в легком сарафане в стену очередного переулка. Он закрыл его своим и выдернул браунинг. Влетевший в переулок первый преследователь даже не успел осознать, что произошло, когда получил удар стволом пистолета прямо в лицо. Второй, натолкнувшись взглядом на наведенный ствол, застыл, а затем, подняв руки, медленно отступил назад. «Проваливайте отсюда!» — рявкнул Леха так, что голос эхом разнесся по переулку. «Или есть герои, желающие сдохнуть?» Толпа замерла в нерешительности, затем, обменявшись короткими взглядами, начала отступать, осыпая проклятиями Леху и Исабеллу. Наконец они скрылись из виду, оставив переулок в напряженной тишине. Леха опустил пистолет, прижал дрожащую Исабеллу к себе и начал тихо шептать что-то успокаивающее. Внезапно он почувствовал, как ее тело сильнее прижалось к нему, а через мгновение осознал, что упирается в нее своей весьма выдающейся частью. Исабелла подняла голову, ее огромные черные глаза встретились с его. Она обняла его одной рукой, а другую ловко запустила ему в штаны, заставив замереть, чтобы не упустить контроль над ситуацией, и с хитрой улыбкой прошептала: «Поехали ко мне». Самый конец апреля 1937 года. Пригороды Сантандера. Если с Наденькой он занимался любовью, вкладывая душу в каждое касание, то с испанской красоткой подход был совершенно иной. Леха ее драл. «Принцесса, говоришь? Ну, Изя, держись», — усмехнулся Леха, ловко поставив ее на четвереньки. «За Сталинград», — бодро объявил он, задирая ее юбку с энергией бойца на передовой. Прошло 40 минут. Диван скрипел в унисон с мыслями Лехи, который теперь совсем иначе смотрел на происходящее. «Не, это был точно самолет, с фарой на посадку заходил, радостно билась непослушная мысль, влетевшая в его сознание так же внезапно, как и упавшая звезда. В 2 часа ночи, пользуясь моментом, Леха тихонько поднялся с кровати и, пройдя к телефону в квартире Исабеллы, разбудил сонную телефонистку. Долгие гудки, раздраженный голос на линии, и, наконец, он дозвонился до аэродрома. «Небо затянуто тучами, полоса раскисла», — сообщил дежурный. «Полетов до обеда не будет». «Отлично», — подумал Леха, предупредив о своем отсутствии до обеда. Он повесил трубку и вернулся в спальню, где сладко спала Исабелла, свернувшись клубочком под тонким одеялом. «А хули?» — философски изрек Леха, залезая обратно под одеяло. Легким движением он развернул красавицу к себе нужными частями тела. «Сталинград, фоя, перно диспиртес», — пробормотала Исабелла, не открывая глаз, поудобнее прогибая спину. Леха хмыкнул, переваривая услышанное. «Будешь трахать, не буди», — сделал он себе вольный перевод с широкой ухмылкой. «Уж извини, этого я тебе точно не пообещаю». Наутро товарищи на аэродроме с удивлением наблюдали сияющего Леху, вылезающего из маленького голубенького кабриолета в чистом, выглаженном обмундировании, еще и сидящая за рулем автомобилистка нежно чмокнула его прямо в губы. «Хренов, ты сам помятый с синяками под глазами, словно после пьянки, а обмундирование выглажено, как на парад. Ты что, в прачечной ночевал, что ли?» — спросил Остряков, с любопытством и легкой завистью разглядывая его. Леха лишь хмыкнул и, поправив ремень, подмигнул. «Вроде того». В стиральной машине всю ночь кувыркался. Самый конец апреля 1937 года. Аэродром Ла-Альберисия, пригород Сантандера. И вот через неделю пребывания в гостеприимной Астурии утром, не успев закончить завтрак, летчики были выдернуты из столовой по тревоге. «Тревога! Срочный вылет!» – прокричал посыльный, едва переводя дыхание. Глава 44. Одесс, Испания. 01 мая 1937 года. Аэродром Ла-Альберисия, пригород Сантандера. «Да здраперма!» С порога радостно и громко приветствовал Леха своих товарищей, входя утром 1 мая в столовую, когда намечен торжественный парад и мирная демонстрация трудящихся. С этими словами он, словно Ленин на броневике, поднял руку, будто действительно обращался к тысячам собравшихся, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне, пожалуйста, плакат с мир, май, труд», заявил он, сверкая глазами, и почти шепотом добавил, заканчивая рифму. «Где поймают, там». Надо отметить, что с той памятной ночи с этим действием у Лехи проблем не стало. Вечером, как трамвай по расписанию, у ворот аэродрома появлялась энергичная автомобилистка за рулем маленькой голубой машинки, посылающая воздушные поцелуи и призывно машущая нашему герою. «Лех, ну хоть раз нас познакомь с дамой. Чем вы с ней таким занимаетесь, что ты дрыхнешь сутками, как пожарный конь?» В очередной раз подколол его Кузьмич. «Агитирую за советскую власть, отдельно взятую женскую особь, изо всех своих комсомольских сил», — поржал в ответ Леха. Несколько человек за столами прыснули со смеху, но виду старались не подавать. Остряков, потягивая из чашки утренний кофе, лишь покачал головой, сдерживая улыбку. У всех было прекрасное настроение, весна, праздник, никакой тревоги с утра. Когда была возможность, днем Леха отсыпался, как пожарный после ночного вызова, а к вечеру снова возвращался в строй, полный силы и энтузиазма. Летной работы хватало на их маленькое подразделение, техники не раз уже самоотверженно снимали торпеду с его самолета, вешали 100-килограммовые бомбы, и звено морских бомбардировщиков разносило в пыль колонны франкистов, стремительно наступавшие на страну босков. И снова, каждое утро, словно ничего и не было, торпеда опять радовала глаз своим грозным видом, подвешенная под самолетом Лехи. «Вряд ли сегодня для нас будет какая-то работа», — задумчиво произнес Остряков, облокотившись на стол. «Фашисты скорее всего будут бомбить митинги в городах, так что сегодня истребители отдуваются». Он поставил чашку и добавил с легкой улыбкой. «А мы, да, после завтрака на митинг, и потом, раз уж Хренов требует, пройдем по экипажно-торжественным маршам». Леха приподнял брови, изображая неподдельное удивление, мол, он совершенно не просил о строевой подготовке. Настроение у всех было приподнятое, несмотря на войну. Ведь даже в такое неспокойное время находилось место и для шуток, и для маленьких праздников. Когда казалось, что бесконечное ничего не делание станет их новой реальностью, в столовую влетел запыхавшийся посыльный. Его глаза горели, как прожектора, а голос звенел от напряжения, будто он боялся, что не успеет договорить. «Тревога! Срочный вылет!» – прокричал он, тяжело переводя дыхание и обводя взглядом собравшихся летчиков. Леха замер на мгновение, поставив кружку с недопитым кофе. Вокруг все еще царила уютная ленивость утреннего завтрака, но в одно мгновение ее сменил горячий прилив адреналина. Бросив быстрый взгляд на товарищей, он вскочил, подхватил летный шлем с крючка и уже через секунду мчался к выходу. Летчики были выдернуты с завтрака, за спиной гремели стулья, все торопливо собирались. «Ну, наконец-то», — пробормотал Леха себе под нос, затягивая ремень шлемофона. «Надеюсь, на этот раз не впустую прокатимся». На плацу их с трудом догнал Дневальный, который, сбиваясь на каждом слове, доложил последнее известие. Из штаба срочное сообщение. Британский пароход Несри, что в Сантандер идет, вопит на весь Бискайский залив, что его преследует линкор мятежников вместе с эсминцем. Подбежав к самолету и торопливо проводя предполетный контроль, Леха замер в изумлении, уставившись на торпеду. Черный матовый бок сигары сиял свежей надписью, сделанной белой краской. Каждая печатная буква послания была любовно вырисована, видно, для лучшего воспитательного эффекта. Теперь Лехин самолет с торпедой грозил мятежникам надписью: «Забьем козлов, Кузьмич, опять твои художества», — крикнул, не отрываясь, проверяющий готовность самолета Леха. Кузьмич, слегка застеснявшись, шевельнул своими буденовскими усами и, оправдываясь, произнес: «Ну, красиво получилось же». Целый час рисовался Либабаевичем, сдал подельника художественный руководитель творчества. Стрелок, не ожидав такой подставы, тут же возмутился: «Моя только краска таскал», — открестился он на всякий случай. «Молодцы, красиво и политически правильно, запускаемся», — дал команду Леха. Уже сидя в самолете, сознание откопало, что где в будущем отчитало попавших на русско-японскую войну, и там был похожий девиз, означающий «уничтожить врага любой ценой». Моторы завелись, выбрасывая клубы дыма. Самолеты, будто хищные птицы, выруливали на старт, готовясь взмыть в небо, унося на борт угрозный привет мятежникам. 01 мая 1937 года. Море в 40 милях от Сантандера, линкор «Испания». Летчики взлетали поочередно, соблюдая отработанный много раз порядок, и, набрав высоту, привычно построились звеном. Двигатели ровно урчали, а самолеты уверенно держали строй, послушно следуя курсу на заданный квадрат моря в районе Сантандера. Всего 25 минут полета отделяли их от указанной точки, но для Лехи, как и для его товарищей, эти минуты растягивались в целую вечность. Он сжимал штурвал чуть крепче обычного, а взгляд постоянно скользил от приборов до горизонта, расстилающегося перед ним, ища корабли мятежников, словно подтверждение собственным мыслям. Прошлый опыт применения торпеды против эсминца оказался не из легких. Попасть в такую шуструю и подвижную цель было задачей, требующей идеального расчета и большого везения. Может, лучше бы было бомбы подвесить, в сомнении пробормотал он себе под нос, но голос растворился в монотонном шуме двигателей. Конечно, ими сложно утопить корабль, но попасть куда легче, а там, глядишь, бы и отпугнули от транспорта. Ему вспомнился один из первых вылетов в конце прошлого года. Тогда, подвесив 4 50-килограммовых бомбы на внешних держателе матпротеза, он вспомнил книги про войну, прочитанные в юношестве, и запустил бомбу скакать по волнам, отогнав английский эсминец от советского парохода. К сожалению, буквально через месяц Леха получил приказ снять все держатели и срочно передать их в борт парохода, уходящего в Одессу. Ходили слухи, что и скопировали и обещали прислать уже советские внешние подвески с новой поставкой в мае. «Но это не точно», — грустно пошутил Леха, услышав восторженные рассказы. Эти мысли крутились в его голове, пока горизонт оставался пустым. Но спустя примерно 20 минут напряженного полета звено наконец обнаружило на горизонте цель. Качнув крыльями, ведущий взял курс на сближение. Британский пароход, обильно дымящий из своей единственной трубы, явно изо всех сил старался уйти от преследования. Судно, скорее привыкшее к неспешным грузовым перевозкам, теперь по воле испанских мятежников словно вспомнило молодость, пытаясь превратиться в гоночного рысака. Оно выдавало, вероятно, самые быстрые мили за всю свою долгую службу, но его усилия казались напрасными. Сзади, всего в полутора милях, его методично обстреливал франкистский эсминец, не давая шансов на спокойное бегство. От англичане упираются. Интересная нация, пробормотал Леха, разглядывая маневры парохода. Пароход, несмотря на героические усилия, явно проигрывал эту гонку. Франкистский эсминец методично сокращал дистанцию. Его орудия то и дело выплевывали снаряды, заставляя британца маневрировать, пытаясь избежать попаданий. «Леша, а это тот же, что мы неделю назад атаковали», влез с комментариями штурман. «Смотри, а похоже мы ему в винты поднасрали. Как то медленно он транспорт догоняет». В азарте Кузьмич стал образцом культурности. Леха тоже узнал этот небольшой четырехтрубный эсминец, с тремя орудиями, очень похожий на российские «Новики» по силуэту. Корабль был тот самый, что ускользнул от их торпеды в прошлый раз. Но самым зловещим элементом открывшейся картины казался массивный линкор, плетущийся милях в пяти позади. Испания, с его дымящими трубами и тяжелым силуэтом, словно воплощал медлительность и угрозу одновременно. Четыре двухорудийные башни грозно возвышались над палубой, делая корабль похожим на монументальную машину войны. Леха отметил странное расположение центральных башен, они были сдвинуты ближе к бортам, придавая линкору несколько нелепый вид. Но, несмотря на это, вся его конструкция внушала ощущение грубой и неоспоримой силы. Видать, его тоже догнал местный бич под названием «Испанское техническое обслуживание», порадовался Леха, наблюдая, как тяжелый линкор медленно ползет вперед, изрядно дымя. В голове всплыл образ республиканского линкора «Хайме», его брата-близнеца, виденный им не раз в Средиземноморье. Эти два корабля, построенные по одному проекту, были похожи, как два брата, громоздкие, неуклюжие, но несущие с собой то самое чувство угрожающей мощи, которое могла подавить одним своим видом. Как было запланировано и обсуждалось не один раз, самолеты разделились. Остряков и Николаев пошли вперед, оставаясь на высоте 2 километра, заходя в атаку с кормы линкора. Очень полого пикируя и готовясь сбросить по 400-килограммовые бомбы, подвешенные вертикально, они открыли бомболюки. Спустя несколько минут взрывы один за другим осветили массивную палубу Испании, вокруг нее поднимались столбы воды и дыма, и на секунду показалось, что зенитные орудия умолкли. Но как только отгремели взрывы, пара мощных зениток и несколько малокалиберных автоматов заголосили с удвоенной силой, хотя на Лехин взгляд общее количество стреляющей зенитной гадости поубавилось. «Хорошо начали», — подумал он, закладывая широкую дугу, нацелившись выйти курсом на середину борта медленно идущего линкора. Зайдя на курс по широкой дуге, он выровнял самолет в 20 метрах над водой. Казалось, еще чуть-чуть и винты пойдут рубить воду на пенный коктейль. Леха сбросил скорость до аж 200 км в час. Медленно, как на параде, мысленно плюнул Леха. «Кузьмич, командуй», — передал он руководство атакой штурману. Но ни линкору, ни его зениткам парадный шаг Лехе явно не понравился. Вокруг самолета начали раскрываться черные шапки разрывов, словно кто-то устроил зловещий фейерверк. Громкие хлопки один за другим рвали воздух, заставляя машину содрогаться, а нервы экипажа натягиваться до предела. Да, у пацанов-торпедоносцев были стальные яйца. «Если мне сейчас вставить гвоздик, я его перекушу задницей», — нервно засмеялся Леха, стараясь побороть страх. Оглушительные взрывы сотрясали воздух, и Леха, напрягая нервы до предела, выдерживал прямую, стараясь не уйти с боевого курса. Двигатели ревели, самолет стремительно несся над самой водой, будто пытался с ней слиться. Леха пилотировал машину, как по нитке, инстинктивно отрабатывая малейшие колебания неустойчивой машины. Сердце стучало так, что казалось, можно услышать его ритм даже сквозь рев моторов внизу. Волны мелькали так близко, еще чуть-чуть, и они коснутся бешено крутящихся винтов. Солнечные блики играли на поверхности, ослепляя, но Леха был полностью сосредоточен на стремительно увеличивающемся в размерах сером борту линкора. «Левее 2, еще один, на курсе». Голос штурмана звучал четко, уверенно, боевой. «Готовность. 3, 2, 1, сброс. Леша, пошла, пошла». Голос Кузьмича раздался в шлемофоне с неподдельным восторгом, словно он лично выталкивал торпеду. Торпеда, казалось, плавно отделилась от самолета. Ее корпус на мгновение сверкнул в солнечных лучах, а затем она ушла в голубую воду. В следующий момент, чуть вынырнув, она ушла на заданную глубину и устремилась к цели, оставляя за собой белесый пузырьковый след. Сверху путь торпеды напоминал стрелу, указывающую на линкор «Испания». Гигантский корабль, казалось, стоял неподвижно, не ожидая, что смерть уже идет за ним. Внезапно самолет резко тряхнуло. Глухой удар и вибрация прошли по корпусу. Где-то совсем рядом рванул снаряд, но машина продолжала нестись вперед. «Леша, нас накрывают», — выругался Кузьмич, хватаясь за пулемет. В кабине запахло дымом. Самолет под вспухой стал набирать высоту, и Леха плавно отработал штурвалом, не давая машине резко пойти в набор высоты, заставляя самолет буквально скользить по верхушкам волн. Он слегка крутанул штурвал влево, одновременно нажимая левую педаль. Огромная туша линкора приближалась с сумасшедшей скоростью, казалось, еще миг и они врежутся прямо в серый борт в потеках ржавчины. Наконец Леха потянул штурвал на себя, и самолет буквально перепрыгнул огромный корабль, проносясь над кормовой башней главного калибра, и пошел плавно набирать высоту над гребнями волн. Отойдя примерно на километр от линкора и набрал около 250 метров высоты, Леха выровнял машину и затем, завалив самолет на другое крыло, заставив описывать циркуляцию вокруг линкора, с замиранием сердца наблюдаю за происходящим. Экипаж затаил дыхание, наблюдая, как торпеда, уверенно разрезая воду, несется к массивной туше линкора. Выведенная на правильную траекторию, торпеда быстро поглощала расстояние до обреченного корабля. Линкор, будто в панике, начал резкий разворот влево, неуклюже, со всей тяжестью, стараясь уйти от стремительно приближающейся угрозы. Его массивный корпус заваливался на борт, в отчаянной попытке избежать удара. Секунд через 10, когда торпеде оставалось бежать еще метров 150, у левого борта линкора, противоположного от торпеды, внезапно грохнул могучий взрыв, и огромный столб воды и пламени взметнулся выше мачты линкора. Вот как тут не обосраться, Лехе было страшно наблюдать эту картину. «Кузьмич, снимай, Оскар тебе обеспечен», — заорал в восторге Леха. «Это вообще что было? На мину наскочили?» Кузьмич судорожно щелкал фотоаппаратом, стараясь запечатлеть опадающий взрыв и торпеду, стремительно приближающуюся к гиганту. Кузьмич, не отрываясь от объектива, доложил: «Прямо в нос идет». Линкор сделал все, что мог, и почти увернулся от торпеды. Раздался еще один взрыв, он был поменьше первого, у носа линкора, и столб воды взметнулся едва ли в половину от предыдущего. «Попали, ура!» – орал в восторге Леха. Ему в экстазе вторил экипаж. «Леша, смотри, вон лодка под перископом», — снова заорал Кузьмич. Леха заложил резкий вираж, экипаж дружно треснулся головам о борт, зато Леха увидел в синей глубине моря темную тушу подводной лодки. «А как, помощнички какие?» — успел удивиться Леха. «Леша, а топливо только-только до Сантандера», — обрадовал его Кузьмич. «Курс влево 30. Алибабаич, доложи Острякову, что мы на Сантандер пошли по остатку топлива», — крикнул по внутренней связи Леха, не в силах сдержать переполняющие его гордости восторг. Леха набирал высоту, ложась на курс к ближайшему и уже такому родному аэродрому республиканцев. Наверное, если бы мятежный линкор получил только одно торпедное попадание, то у экипажа были бы хорошие шансы довести его до порта. Но что вышло, то и вышло. Умирающий линкор медленно и неуклонно кренился на левый борт. Гигант, когда-то внушавший страх своим низким силуэтом и грозными орудиями, теперь казался беззащитным, словно раненый зверь. Вода уже захлестывала нижние палубы, и судно, с каждым мгновением теряя устойчивость, наклонялось все сильнее. Его трубы испускали черный дым, а орудия, больше не способные нанести удар, казались лишь немыми свидетелями собственной гибели. Эсминец, сопровождающий линкор, будто почуял беду. Бросив преследование несчастного парохода, он развернулся и на всех своих доступных парах помчался к своему смертельно раненому собрату. Словно маленький помощник, он не мог смириться с тем, что мощный линкор, символ силы, погибает прямо у него на глазах. И вот теперь, наблюдая за этой сценой, Леха мог с уверенностью сказать, что все их мучения и риски были не напрасны. Это была победа, пусть и добытая с таким трудом. Линкор, этот монстр войны, больше не будет угрожать их морям. Все остальное, сожженное топливо, потраченные силы и пережитые нервы, теперь уже казалось мелочью. «Командир, истребитель вижу. 4, наверное, слева вперед идут», — обрадовал всех на борту Алибабаевич. Глава 45. Слабоумие и отвага. 23 мая 1937 года. Аэродром Манисес, окрестности Валенсии. К концу мая 1937 года республиканский флот в лице Кузнецова уже располагал 5 бомбардировщиками по штату, включая самолет Лехи. С одной стороны, Кузнецов сумел выцарапать несколько самолетов из недавней майской поставки, С другой, испанское командование наконец осознало важность морских поставок и самое главное – обеспечение их безопасности. Однако техника постепенно изнашивалась и нуждалась в постоянных ремонтах, так что редко удавалось поднять в небо более 3-4 машин одновременно. Командование этим небольшим отрядом поручили опытному Ивану Проскурову, а Леха попал в звено Кострякову. Этому он был только рад, к командирской работе его не тянуло. Куда больше хотелось проводить время в воздухе, чем за штабными делами. Когда Кузнецова спросили, почему он не предложил на командную должность Хренова, воющего в Испании дольше любого другого летчика, он рассмеялся. «Вы хотите превратить войну в фарс? Он или немцев с итальянцами утопит, или британский флот вынесет целиком из Средиземноморья. Хренов – это же ходячая бомба без замедлителя. Он даже не подозревал, как был близок к истине». К этому моменту республиканское командование начало признавать, что самая надежная противовоздушная оборона, как шутил Леха, это наши танки на аэродроме противника. Особенно остро это осознание пришло после того, как транспорты с оружием и продовольствием, идущие под охраной республиканских эсминцев, встретив крейсера мятежников «Балиарс» и «Канариас», были вынуждены повернуть обратно в Алжир после короткого боя. Наконец республиканское начальство обратила внимание на настойчивые просьбы Кузнецова сосредоточиться на франкистской эскадре, базирующейся на Майорке. Наконец мая планировался масштабный удар по силам противника на Майорке, и для организации операций на аэродром Манисес под Валенсией прибыло множество высокопоставленных испанских офицеров, благо до центра города и расположения всех штабов было всего 8 километров. Для налета сюда перебросили 9 армейских «Катюш», почти все с испанскими экипажами, и добавили 3 самолета от флота. Аэродром ожил. Все вокруг наполнилось движением и суетой, предвещая грандиозную операцию. Операция обещала стать грандиозной. Ожидание массового трындеца, так охарактеризовал эту нездоровую возню Леха, глядя с сомнением на происходящее. Кузнецов, засекший Леху в гуще суеты, схватил его за рукав и предупредил. Есть мнение держать в тайне новый метод топ-мачтового бомбометания. Леха, внутренне закатив глаза, мысленно фыркнул. Фьють, и этот нахватался, есть мнение, вроде был адекватный командир. Плюнул про себя Леха. Кузнецов, не замечая недовольства, продолжил с усмешкой. Так что, Алексей, не геройствуй, пусть Кузьмич целься лучше с горизонтального полета, добавил Кузнецов, усмехнувшись. Леха коротко кивнул, но внутри у него нарастало сопротивление. Ему совсем не нравилась идея идти в парадном строю на высоте 3000 метров торжественным маршем, под зенитным огнем и на виду истребителей врага. Еще больше напрягали слухи о том, что на Майорке теперь базируются немецкие мессеры. Лететь под угрозой их атаки и рассчитывать, что налет пройдет по плану, казалось ему безумием. На его осторожные возражения и попытку предложить альтернативный план налета, ведь если на Майорке действительно базируется хотя бы одно звено мессеров, они легко наберут 3000 метров высоты за 5 минут и ссадят бомбардировщики с неба, Лехе ответили сухо. План утвержден на самом верху. Видишь, какая сила собрана. Так что не надо паниковать. Точно трындец, неаккуратно высказался Леха, чем заработал просветительную лекцию от Острякова о вреде пораженческих настроений. Вашим главным противником, серьезным тоном подчеркнул Кузнецов на вечернем инструктаже, остаются крупные корабли мятежников. Поэтому важно понимать, как подходить к атаке на морские цели. Он бросил взгляд на летчиков. Иван Проскуров пожал плечами, как бы оправдываясь, и спокойно ответил. Остряков с Николаевым имеют опыт атаки бомбами линкора в Сантандере. Хренов это отдельная песня, наш уникум где только не отличился, и бомбами и торпедами. Остальным летчикам с кораблями, если честно, дела иметь еще не приходилось, но и самолеты у них пока не готовы. Мой самолет встал в замену моторов. Сможем выставить от флота 3 самолета. Логично и выделить 3 имеющих опыт экипажа под общее командование испанцев. Он усмехнулся, заметив заинтересованные взгляды, и, махнув рукой в сторону товарищей, добавил. Тем более у Хренова вон есть крупный специалист по запугиванию англичан. С иронией произнес Проскуров, кивая на Кузьмича, который тут же притворно закашлялся, изображая скромность. Команда дружно засмеялась, а Проскуров, выдержав паузу, продолжил. Жалко только, что торпед больше нет, а то бы Хренов весь франкистский флот извел бы подчистую, в ноль. Он ухмыльнулся, и в его голосе прозвучала такая уверенность, будто следующая же атака действительно могла бы оставить врага без кораблей. «Адский трындец», — случайно подумал вслух Леха. На этих словах весь звено мигом шикнуло на него, кто с смехом, а кто с плохо скрываемым укором. Леха вызвался слетать на разведку впереди основной группы, чтобы сообщить по рации о состоянии базы Майорки за час до основного налета. Он рассчитывал и выполнить боевую задачу и ловко отвертеться от участия в основном налете. Но на хитрого советского попаданца быстро нашелся и орган с испанским винтом. Разведывательный полет ему действительно поручили, но на день раньше, а в сам день налета он оказался левым ведомым у Острякова в тройке флотских «Катюш», замыкающей общую колонну бомберов. «Кузьмич, вот смотри, как Конриес сверху выглядит». Леха достал листочек с раздобытым схематическим рисунком. «Леша, как говорит Али Бабаевич, в попа ходи, не задерживайся в общем. Наденьку будешь учить борщи варить или эту свою испанскую принцессу». Ухмыльнулся Кузьмич на попытку Лехи показать нарисованный вид кораблей сверху и достал набор фотографий, где он их достал, осталось загадкой. «Ты штурвал крути во время, а я уж прицелюсь куда надо». 24 мая 1937 года. Аэродром Манисес, окрестности Валенсии. На следующее утро 12 республиканских бомбардировщиков СБ, именуемых «Катюшками», сверкая остекленными носами и ощетинись пулеметами, выстроились, как выразился Хренов, торжественной свиньей, четырьмя тройками у взлетной полосы аэродрома Валенсии. Покрашенные пятнами машины были загружены до предела бомбами и топливом, неся по 600-килограммовых бомб, а баки были залиты бензином под самые пробки. Пропеллеры передних самолетов уже крутились на полных оборотах, разгоняя горячий воздух, и двигатели гудели, как рассерженные пчелиные ульи. Взлет начался по согласованному заранее порядку. Армейские самолеты, один за другим, долго разгонялись по полосе и тяжело поднимаясь в начинающее светлеть небо. Все шло по плану, пока не настала очередь 9-го самолета, заключительного из цепочки армейских машин. Леха, сидя в своей машине вместе с остальными флотскими летчиками, наблюдал, как самолет начал свой разбег. Но вдруг, на самом пике разгона, из-под крыла вырвалась струя черного дыма, и левый мотор заглох. Самолет резко повело в сторону, словно упрямую лошадь, потерявшую поводья. Перегруженная машина потеряла управление, закрутилась на полосе и уткнулась носом в траву. «Черт, видать, тормоза резко нажали», — пробормотал Леха, крепче сжимая штурвал. Он с тревогой следил за поврежденной машиной, внутренне готовясь к худшему. Но, к счастью, взрыва не последовало. Самолет замер на месте, задрав хвост, будто обиженный котенок, с которым отказались играть. Однако порядок взлета был нарушен, полоса заблокирована, и оставшаяся тройка флотских бомбардировщиков, включая машину Лехи, осталось ждать своей очереди. На аэродроме тут же началась суета. Техники бросились к месту происшествия, туда же помчался допотопный пожарный автомобиль на пару с автостартером. Когда стало ясно, что экипажу поврежденной машины крупно повезло и полный бомб и горючего самолет не думает гореть или взрываться, главной задачей стало быстрее убрать неподвижную машину с полосы. «Сначала завал, теперь задержка. Даже не вылетели, а уже начинаем веселиться», — буркнул Леха себе под нос, косясь на Острякова, который с невозмутимым лицом сидел в стоящей рядом соседней машине. Успевшие взлететь с пшки, сделав пару кругов над аэродромом, аккуратно построились тройками, покачали крыльями, словно попрощались с землей и оставшимися на ней моряками, и плавно ушли курсом на Майорку. Естественно, ни о какой связи с самолетами говорить не приходилось, раций на самолетах пока не было. «Трындец множится и растет», — пробормотал Леха, наблюдая, как основная группа удаляется. Он немного помолчал, а потом добавил с усмешкой: «Комитет по организации нашей горячей встречи отбыл. Сейчас армейские товарищи накидают дерьма в осиное гнездо франкистов, а тут мы такие красивые приезжаем, как на параде. Девочки, здравствуйте. Командира, Остряков говорит, будем прямо ходить с другой стороны, не через остров», — прорезался в шлемофоне голос Стрелка. «Добро», — отозвался Леха, подумав, что куда он со своего места в строю, то денется. Две из трех флотских машин выделялись наличием установленных радиостанций, добытых не без помощи нашего проходимца. Леха совершенно искренне считал слегка незаконные инвестиции испанского золота в рации самолетов одними из лучших, когда-либо из сделанных в его жизни. Идея же поставить радиостанцию к Стрелку была принята не от хорошей жизни, К летчику она просто не влезла, и теперь Леха и Остряков довольствовались пересказом событий в изложении Алибабевича. Не успел он договорить, как к самолету с красным от пробежки лицом подбежал Проскуров. «Хренов!» – выпалил он, хватая воздух ртом. «Скоро обещают убрать аварийную машину. Заходите напрямую на порт Пальмы, не через остров», – продублировал начальник уже известную Лехе команду. Леха даже не успел ничего ответить, как Проскуров уже развернулся и помчался дальше, к самолету Николаева. Спустя почти час, после многочисленных попыток, испанская техническая служба смогла отбуксировать неисправный самолет и освободить взлетно-посадочную полосу аэродрома. Лехин самолет долго разбегался, натужно ревя моторами, и наконец с трудом оторвался от полосы. Груженный до предела, он будто не хотел подниматься в воздух, ворча и скрипя под весом своего груза. Леха пристроился слева от самолета Острякова, выругался сквозь зубы и потянулся в строю следом за остальными в сторону Майорки. «Леша, что-то легко взлетели, надо было еще пару бомб подвесить», — влез со своими стандартными шуточками Кузьмич. «Кузьмич, папа, ходи, да», — рисковато ответил нервничающий Леха. 24 мая 1937 года. Небо между Валенсией и Майоркой. Путь до Майорки казался бесконечным, почти час полета на тяжело нагруженных машинах, которые, по мнению Лехи, напоминали беременных гусей, неуклюжие, медленные, едва держащиеся в воздухе. «Как на параде», — пробормотал он себе под нос, глядя на пару остальных самолетов звена. «Все видят, все смеются, а ты еще и защититься не можешь». Мысль о том, что в случае атаки у них шансов почти нет, неприятно кольнула. Леха снова мысленно сплюнул, привычка, которая, как он сам говорил, спасала нервы. На подлете к острову им попалась навстречу рассеянная первая группа с ПШЭК. На земле Леха выделил 4 столба черного дыма. Непонятно, то ли это последствия бомбового удара, то ли догорают сбитые бомбардировщики. Леха заметил пару черных точек, занявших позицию сверху и сзади над возвращающимися бомбардировщиками. Над бухтой роем вились итальянские бипланы. Леха выругался еще раз. Связи с первой группой бомбардировщиков, как обычно, не было, и, кроме покачивания крыльев, ни о каких командах речи не шло. Штурман, Стрелок, на этот раз явно нервничая, Леха запросил по СПУ официально: «Смотрите в оба, похоже, наши пулеметы – единственная защита. Алибабаич, готовься крутить свою шарманку», – скомандовал он. Конструктор самолета Туполев, стараясь выжать максимальную скорость, сделал верхнюю огневую точку скрытой со сдвижным колпаком. Установленный Лехой крупнокалиберный Браунинг вместо Дегтярева авиационного, смонтированный в закрытой турели с разбитого протеза, давал приличную огневую мощь, но взамен занимал все доступное пространство. Зато теперь мелкий Алибабаич, извернувшись под громоздким пулеметом, мог крутить его во все стороны. Остальные самолеты звена такой доработкой похвастаться не могли, и Стрелок сначала сталкивал против потока воздуха прозрачный колпак, затем двигал на специально сваренных салазках пулемет назад по ходу движения и фиксировал его в рабочем положении на турели. Как ни старался Стрелок, назвать такое приготовление хоть сколько-нибудь быстрым было невозможно. И потом голова Стрелка в шлемофоне и очках торчала в набегающем со скоростью 300 км в час потоке воздуха, пока он пытался высмотреть приближающийся самолет противника и попасть в него. Из-за глубокого размещения турели пулемет не мог стрелять прямо назад, так что летчику приходилось помогать Стрелку, вовремя поворачивая самолет в нужную сторону. «Пулемет готов», — доложил Стрелок. «Добро. Кричи, если нужно подкорректировать курс, я подрулю», — ответил Леха, понимая, что дальнейший успех зависел от их слаженной работы и удачи. Леха вел самолет плавной змейкой, вращая головой, словно на шарнире, и несколько увеличил дистанцию от лидировавшего их тройку СБ Острякова. Он напряженно вглядывался в небо, стараясь заметить приближающиеся самолеты противника. Пара мессеров, чье поведение не оставляло сомнений в их принадлежности, оставив возвращающуюся группу, перевернулась через крыло и пошла в крутой пике, нацелившись на его замыкающий строй самолет. «Командира, мессеры, пара от солнца», — раздался тревожный голос Алибабаевича по внутренней связи. «Понял», — ответил Леха, не отрывая взгляда от зеркала, где стремительно увеличивались силуэты приближающихся мессеров. Сжав зубы и выдержав нужное время, он резко дал левую ногу, крутанул штурвал и сбросил обороты моторов. Самолет резко вильнул влево и на секунду словно застыл в воздухе. На расстоянии 100 метров от него пронеслись трассеры, Противник промахнулся, и разогнанные в пикировании мессеры проскочили вниз. Пара очередей с нижней огневой точки из Дегтярева громко пукнула вдогонку уходящим истребителям. Леха дал полный газ, и самолет потянулся вперед, догоняя слегка ушедшие вперед бомберы и восстанавливая место в строю. «Штурман, стрелок», снова скомандовал Леха, «смотрите в оба за мессерами». Минуты 3-4 ничего не происходило. Леха внимательно следил за парой мессеров, медленно набирающих высоту в стороне. Не очень-то и быстро они лезут вверх, видно, еще пока моторы слабоваты, подумал Леха. Но с этими бомбами нас сейчас и любой биплан имеет шанс хорошенько трахнуть в извращенной форме. «Командира, пара выше и заходит взад», доложил стрелок. «Огонь только при атаке», дал команду Леха. «Алибабаич, береги патроны, чувствую, сегодня их понадобится много». С соседних самолетиков застучали Дегтяревы, рассыпая патроны в небо. «Рано и далеко», думал Леха. «Там банкитов да всего по 60 патронов, вот на смене нас и подловит». Мессеры качнулись в небе, словно отвечая на далекие трассеры, замерли на секунду и вновь ринулись в пикирование. Ведущий из них нацелился на правый бомбардировщик Николаева. Огненные трассеры устремились к соседней машине. Алибабаич дал несколько очередей, пытаясь отогнать назойливого противника от самолета товарища. Стрелок соседнего самолета тоже выпустил длинную очередь и замолчал. Мессер промчался мимо, уходя вниз и вправо. Ведомый мессер, отставший на 200 метров, выбрал целью ведущую машину Острякова. Он стремительно приближался и в какой-то момент атаки неосторожно подставил свое светлое брюхо. Расстояние между ним и Лехиным бомбардировщиком сократилось до метров 150. Леха дал ногу, заставляя спшку вильнуть вправо и открывая цель для стрелка. Снова сзади басовито загрохотал хвостовой пулемет Алибабаича длинной очередью, выпуская боекомплект. Трассеры устремились в сторону мессера, и часть из них точно угодила в цель, пройдясь по вражескому самолету. Мессер резко дернулся и крутанулся влево, выходя из атаки. «Есть, попало!» — восторженно орал стрелок. В концерт коротко включился пулемет Кузьмича, отчего в эфире на секунду повисла тишина. «Кузьмич, сколько до порта?» — спросил Леха, возвращая самолет на курс. 8 минут до подлета», — ответил штурман. «Мессеры снижаются и уходят вправо, на свой аэродром. У одного вижу белый дым», — удовлетворенно доложил Кузьмич, наблюдая результат. Глава 46. Усатый Карлсон. 24 мая 1937 года. Небо над портом Майорка. Леха облегченно выдохнул. «Все-таки крупнокалиберный пулемет – это вещь», – подумал он. Честно говоря, он ожидал, что немцы будут более настойчивыми. Впрочем, у них тоже всего пара пулеметов винтовочного калибра на борту. Никто не хочет подставляться под наши очереди. На подходе к порту их встретила лобовая атака итальянских бипланов, буквально засыпавшая их градом мелких, но все равно очень опасных пуль. Теперь пулемет Кузьмича грохотал без остановки. По проскочившим в заднюю полусферу долбил стрелок. Грохот и вибрация были такими, что Леха не сразу услышал вопль Кузьмича и только по миганию лампочек осознал, что пора ложиться на боевой курс. Вокруг появились дымные шапки зенитных разрывов. Несколько раз по фюзеляжу застучали осколки, и самолет буквально прошел сквозь черный дым. Кузьмич привычно отсчитывал курс. Вправо 2, еще один, назад влево 1. Курс. В это время самолет Острякова, а затем и второй ведомый Николаев открыли бомболюки и почти сразу высыпали свой опасный груз. Бомбы со свистом устремились к цели. Освободившись от веса, самолет Острякова, став легче на 600 килограммов, начал плавно разворачиваться и уходить вправо с ускорением, как легкий блинчик на сковороде. А вот самолет Николаева, хоть и прибавил в скорости, продолжал идти прямо и со снижением, постепенно отдаляясь от группы. «На боевом», — отозвался Кузьмич. 3, 2, 1, сброс. Самолет тряхнуло, его приподняло вверх, и он ощутимо пошел в разгон, медленно нагоняя отстающий бомбардировщик. «У Николаева левый движок дымит», — доложил Кузьмич. «Апа». Леха замер на мгновение, обдумывая выбор, или разворачиваться за командиром, удаляющимся вправо, или идти следом за подбитым самолетом Николаева. Он положил свою спшку в левый вираж, оценив обстановку, затем плавно перевел ее вправо и выровнял курс вдогонку самолету Николаева. «Алибабаич, доложи Острякову, что у Николаева движок дымит, и мы пошли его сопровождать до Минорки». «Командира, рация йог, пуля попал, совсем все рация, мертвый», — обрадовал Леху стрелок. Позади и снизу, изо всех сил насилуя моторы и изрядно дымя, Их пытались догнать несколько итальянских фиатов. Вот это вопрос, подумал Леха, мрачно прикидывая ситуацию. Спшка быстрее этих итальянских 32 хафиатов километров на сотню по максимальной скорости. Но это если по паспорту. На наших подсевших движках километров 50-60 если и будет, то отлично. Значит, где-то километр в минуту должны выигрывать. А у фиатов, бывает, и крупнокалиберные пулеметы стоят. Пришла ему в его голову нехорошая мысль. Гонка продолжалась уже 10 минут, и Леха, глядя на свои приборы, отметил, что слегка дымящий самолет Николаева еле выжимает около 350 км в час. Он сам держался в 300 метрах позади подбитого бомбардировщика, а итальянские фиаты неслись позади них, отставая уже на пару километров, изо всех сил пытались их догнать, но пока постепенно увеличивали дистанцию. Впереди показался другой конец Майорки и синеющая полоска моря. Леха заметил, что Николаев начал терять скорость. Видимо, поврежденный самолет больше не мог удерживать прежний темп. Леха слегка добавил газ и нагнал его, выровнявшись сбоку. Увидев его, Николаев в шлеме и очках замахал руками, показывая жестами, что левый двигатель барахлит. «Это мы и так видим, капитан очевидность», — подумал Леха. Судя по жестам Николаева, тот собирался тянуть поврежденный самолет до Минорки, несмотря на пробитый левый двигатель. «Ну когда же вы наконец наладите нормальную связь?» – раздраженно подумал Леха. Тут ему вспомнилась книга из будущего, про сталинские репрессии наркома Ежов, который в отместку за старый выговор с радостью расстрелял всех ведущих сотрудников института связи, где одно время работал парторгом. «Тебя бы самого, сука, в самолет Николаева сейчас, с врагами бороться», мрачно подумал Леха. Но как обычно, органы отлично обосновывают свою важность, воюя с гражданами, выявляя врагов народа и вредителей, на передовой их встретить большая редкость. Сбросив газ, Леха пристроился метрах в 300 от хвоста подбитого самолета, готовый прикрыть его, если потребуется. Подбитый самолет впереди пошел еще медленнее. «Кузьмич, сколько до Минорки?» – спросил Леха, оглядываясь на приближающиеся фиаты. 80 километров, тащиться еще минут 20 таким темпом, ответил Кузьмич без заминки, словно уже прикидывал маршрут в голове. Тем временем итальянцы стали ощутимо сокращать дистанцию. Подбитый бомбардировщик Николаева терял высоту, стараясь хоть как-то удержать скорость, но поврежденный двигатель стал обильно дымить. «Али Бабаич, сколько у тебя патронов осталось?» – спросил Леха, понимая, что без боезапаса ситуация станет критической. «Командир, еще один лента полный и 1,5 осталось», — обрадовал его стрелок. Прошло еще 5 минут, прежде чем пара фиатов приблизились метров на 400 и открыли огонь. Пока их очереди были слишком неточными и разбросанными, но Леха понимал, что это только вопрос времени, прежде чем они сократят дистанцию и прицелятся точнее. «Стрелок, огонь только в упор, экономь патроны». Леха добавил газу и, стараясь отвлечь внимание от подбитого бомбардировщика, пошел выписывать петли за его хвостом. Под крылом кончилась суша, и внизу снова заискрилась синяя гладь Средиземного моря. 50 километров и 15 минут, доложил Кузьмич, и у Николаева встал левый винт. Заметив остановившийся винт, итальянцы, словно обрадовавшись, выжимали из своих бипланов все возможное. Расстояние между ними и Лехиным самолетом сократилось уже метров до 200, и несколько раз пули глухо стукнули по фюзеляжу. «Стрелок, я сейчас пойду влево». «Как итальяшки выйдут из-за хвоста, долби длинной очередью по переднему», — приказал Леха, бросая взгляд в зеркало на приближающихся противников. «Не дай бог эти итальяшки попадут куда-то серьезно», — промелькнуло у него в голове. Он не мог и не хотел бросать подбитый бомбардировщик Николаева. Леха плавно нажал на левую педаль, разворачивая самолет и открывая Али Бабаичу поле для стрельбы. Стрелок не подвел. Он сначала дал пару коротких пристрелочных очередей, буквально в несколько патронов, поймал дистанцию, а потом уже длинной серией засадил по ближайшему итальянскому биплану. Фиат буквально налетел на огненную струю. Очередь прошлась по правому крылу и уперлась в мотор. Яркие вспышки мелькнули под крылом, и биплан резко сорвался вправо и вниз, пропадая из виду. Не дожидаясь дальнейших приказов, Али Бабаич дал короткую очередь по второму итальянцу. Тот пытался держаться секунд 20 за удирающими бомбардировщиками, несколько раз долбанул в ответ, но видимо понял, что дело плохо, и тоже ушел переворотом вниз, отказавшись от преследования. «Командир, патроны йог!» – радостно крикнул Алибабаич в эфире. «Штук 20 осталось, на один короткий очередь только», – с восторгом добавил он. Заключительные очереди все-таки достались подбитому бомбардировщику. Левый мотор Николаева окутался густым черным дымом. «А баки-то у нас не протектированные», – запоздало пронеслась у Лехи мысль. «Один выстрел и бабах, приехали». 24 мая 1937 года. Небо над островом Минорка. Побережье Минорки было уже совсем близко. Командир, аэродром Сан-Луис левее на 2 часа, 30 километров, 10 минут до подлета, доложил Кузьмич. Леха добавил газу, вырываясь вперед и правее, чтобы поддержать Николаева. Несколько раз он указывал своим самолетом на курс к аэродрому, направляемый голосом Кузьмича. Наконец, подбитый бомбардировщик дотянул до береговой черты. Николаев аккуратно, словно планируя, развернул машину вправо и потянул ее вдоль гористого побережья, теряя высоту. Спустя еще через 5 минут стало ясно, что одного двигателя недостаточно, чтобы удержать машину. Бомбардировщик буквально лег на поврежденное крыло, максимально выворачивая элероны, но все равно продолжал медленно снижаться. Наконец под крылом пошли зеленые поля. Левый мотор подбитого бомбера вдруг полыхнул, и за самолетом потянулся длинный шлейф огня. Леха отвалил с превышением в сторону, отставая на 400 метров, наблюдая, как Николаев отчаянно пытается удержать машину. Бомбардировщик начал медленно заваливаться влево. Вскоре от него отделилась темная точка от кабины штурмана, и через пару секунд над ней распахнулся белый купол парашюта. Следом выпрыгнула еще одна фигурка, через пару секунд над ней раскрылся второй купол парашюта, плавно колыхаясь в воздухе. Леха облегченно выдохнул. Но из кабины «Стрелка», где торчал задранный вверх пулемет и открытый обтекатель, никто так и не выбрался. Через мгновение внизу прогремел взрыв, и на земле вспыхнул огненный цветок, рассыпая черный дым по полям. Снова выругавшись, Леха стал строить заход на посадку на памятный ему по полету на протезе небольшой аэропорт Минорки Сан-Луис. Приземлившись на поле Минорки и зарулив на стоянку, Леха удивился, что Кузьмич, обычно высовывающийся через свой верхний люк и стоя показывающий Лехе куда рулить, в этот раз остался в своей крошечной берлоге. Такое бывало и раньше, но достаточно редко. Леха устало выбрался из кабины и попытался развалиться под крылом, ощущая каждую мышцу, натянутую от напряжения и адреналина. Едва он закрыл глаза и попытался расслабиться, как его вывел из этого короткого забытья крик Алибабаевича: «Командира, Кузьмич ранен». От волнения Алибабаевич перешел на сокращенную форму русского языка. Леха подскочил, будто его ударило током, и бросился к кабине штурмана. Маленький Алибабаевич, весь в копоти и пыли, вытаскивал матерящегося Кузьмича наружу. Взгляд Лехи тут же упал на ногу штурмана, она была обильно покрыта кровью. «Кузьмич, как так, когда тебя угораздило?» – закричал Леха, чувствуя, как в груди сжимается от ужаса. К самолету уже бежали испанцы, их крики и команды отчетливо слышались на фоне шума аэродрома. Не теряя времени, Леха разорвал штанину Кузьмича и перетянул рану, из которой сочилась кровь. Пуля прошла насквозь, не задев кости, но потеря крови была значительной, и штурман выглядел очень бледным. Спустя 15 минут испанцы уже увозили стонущего Кузьмича в госпиталь. Леха провожал взглядом старенький автомобильчик, не успев даже отдышаться от пережитого. В голове проносились мысли о возвращении, о том, как все могло закончиться иначе. Через несколько часов Кузьмича вернули обратно. На костыле, с перевязанной ногой, он выглядел, как герой трагикомедии. Увидев Леху, он улыбнулся широкой усмешкой, в которой было столько же боли, сколько и привычного Лехе ослиного упрямства. «Ну что, командир, доставили обратно, почти в целости». Он накинул себя взглядом и стукнул костылем о землю, словно пробовал новый инструмент на прочность. «Видал, какой я теперь модный, дерево и бинты, почти как новенький». Леха только головой покачал. Позже к ним подвезли и Николаева, который выглядел не лучше, вся форма в грязи и пыли, но главное, живой. При приземлении летчик умудрился сломать или подвернуть ногу и теперь не мог ходить. В его случае слово «подвезли» звучало буквально. Он появился, опираясь на двух человек, с подвернутой после прыжка ногой. Но, как всегда, держался хмуро и с достоинством, словно так и было задумано. Правда, его вид сильно портило одноногость и легкое покачивание при ходьбе. Увидев Леху, всегда спокойный и даже холодный Николаев расцвел улыбкой от уха до уха, и с неожиданным энтузиазмом полез к нему целоваться. «Ну, «Ну, обойдемся без этой гомосятины», — произнес Леха не очень понятную для Николаева фразу. Вместе с летчиком нашли и его штурмана, помятого и усталого, но вполне целого. По крайней мере, этот парень сам держался на ногах и даже мог говорить. Леха надеялся, он сумеет и довести их самолет до Картахены. «Инвалидная команда в сборе, добро пожаловать на борт, коллеги по несчастью», — хмыкнул Леха, пытаясь подбодрить свой сильно увеличившийся экипаж. «Одного на костыле, другого волоком. Как, скажите на милость, я вас теперь в рапорте обозначу?» Тяжелый груз, без долгих церемоний Николаева и Кузьмича разместили на носилках в бомбоотсеке бомбардировщика. Кузьмич еще отпустил пару язвительных замечаний на тему королевских условий. Чувство юмора их, видимо, точно не покидало, что уже было хорошо. «Так как часть нашего полета будет проходит над морем, одеваем спасательные жилеты». Леха был непреклонен и заставил обоих надеть по яркому американскому спасательному жилету под лямки парашюта. Затем Леха, недолго думая, прицепил к обоим страдальцам под задницу по парашюту, чем вызвал обильную критику в свой адрес. «Леша, ну зачем мне с костылем парашют? Как я за кольцо буду дергать?» Справедливое замечание. Согласился Леха с аргументами штурмана и со словами: «Ручную кладь в Картахене получишь». И он, не сомневаясь, отобрал у Кузьмича костыль. Николаев что-то проворчал о том, что ему не хочется прыгать со второго этажа самолета, но, видя такой решительный подход, Николаев затих и без капризов одел парашют. Створки бомболюка закрыли и зафиксировали дополнительным тросиком. Леха остался снаружи, наблюдая за этой суматохой. Он уже почти готов был занять свое место в кабине, когда его вдруг накрыла непрошенная волна усталости. Она нахлынула неожиданно, как порыв сильного ветра. Руки словно налились свинцом, голова гудела, а ноги напомнили о всех километрах, которые он пролетел за последние дни. Пересилив себя, он залез в самолет, запустил двигатели и самолет взял курс на родной аэродром Картахены. Впереди лежал 500-километровый перелет над морем с двумя ранеными в бомбоотсеке. 24 мая 1937 года. Небо над аэродромом Лос-Эль-Казарис, окрестности Картахены. Обойдя по широкой дуге остров Майорку и счастливо избежав встречи с немецкими, итальянскими и франкистскими истребителями, через полтора часа Леха приближался к уже родному аэродрому Лос-Эль-Казарис. Опыт на протезе осенью прошлого года, когда он едва не попал под свою же ПВО после первого налета на Майорку, крепко засел в памяти. Поэтому теперь он подходил с большой осторожностью, готовый при первых признаках угрозы дать максимальные обороты и уйти из зоны обстрела. Разворачиваясь на посадочный курс над лиманом около аэродрома, Леха уже мысленно прокручивал последовательность действий, как вдруг его взбодрил тревожный крик стрелка командира. «Два биплана от порта идут. Выше нас на 500 и быстрее чуть-чуть». Леха инстинктивно положил самолет на крыло, пытаясь разглядеть приближающиеся машины в зеркало. «Наши, похоже, и пятназдать. Морда больно тупой». Раздался голос Алибабаевича, который, как всегда, добавлял экипажу оптимизма своей манерой говорить. Леха покрутил самолет вправо-влево и, наконец, увидел полосатые республиканские кили уже близко подошедших бипланов. «Похоже, наши и 15. Интересно, местные или пришлые, хотя скорее дежурное звено над портом патрулирует». Мелькнула мысль. Сбавляя скорость почти до посадочной, он уже прикидывал, как строить коробочку для захода на посадку. Но в этот момент от ближайшего биплана внезапно потянулись огненные струи, прошивая воздух и чиркая по самолету. «Ах вы, твари!» — вырвалось у Лехи. От неожиданности он резко добавил газу двигателем, крутанул штурвал и дал ногу, завалив самолет в вираж с набором скорости, пытаясь уйти из рот обстрела. Через несколько секунд Леха выровнял самолет и отдал штурвал от себя, заставляя свой бомбардировщик уйти в пике, набирая скорость, стараясь оторваться от юрких бипланов. И тут очередь пуль снова настигла бомбардировщик и самолет зверски тряхнуло. «Командир, бомболюки сработали!» — истошно заорал штурман, перекрывая шум моторов. «Что?» — Леха выровнял машину, мельком глядя в зеркало, где бипланы, казалось, чуть сбавили темп. «Командира, а Кузьмич все, нету больше, улетело!» — донесся по внутренней связи голос еще одного шутника. «Что значит улетело?» — взорвался в ярости Леха, чувствуя, как внутри закипает бешенство. «Куда улетело? На Луну, что ли? Зачем на Луну? Вниз улетело!» Створка открылась, самолет дрынк, Кузьмич, вжик, и все, и улетело. Запинаясь, пояснил стрелок. Леха замер на долю секунды, прежде чем взорваться. Суки, козлы, уроды, стрелок, огонь, сади их мудаков с неба. Его глаза метались в поисках хоть какого-то намека на тело, парашют, что угодно. Под крыльями мелькали зеленые поля, дороги, лиман, но ничего не было видно. К горлу Лехи подкатывал комок ярости и бессилия. «Нет, Кузьмич!» – завыл он в отчаянии, резко заваливая самолет на крыло и пытаясь рассмотреть хоть что-то.